печень. Это вместилище вспыльчивости, гнева и ярости. Еще со времен Гиппократа и Аристотеля выделяют 4 ионических темперамента: холерический, меланхолический, флегматический и сангвинический. Вспыльчивый человек или холерик – это человек с желчным темпераментом. Люди с заболеваниями печени и желчного пузыря подавляют в себе гнев, раздражение и злость на кого-либо. Подавленные эмоции сначала вызывают воспаление желчного пузыря и застой желчи, дискинезию желчных путей, а со временем эти невыраженные горькие чувства откладываются в виде камней, ведь, как правило, люди считают дурным тоном выражать свои агрессивные эмоции, лучше они их будут сдерживать в себе. Такие люди склонны критиковать себя и других. Люди с больной печенью часто имеют больные суставы, которые ответственны за приведение агрессивных чувств в действие. А это приводит к их воспалению. Они также бывают переполнены горькими мыслями. От этого бывает горечь во рту, особенно по утрам. Но их гордость мешает им избавиться от старых, гневных и горьких мыслей. Они постоянно жалуются и оправдывают собственную придирчивость.